Глава 4. Эпоха бестиариев. 12-14 века. Бестиарии — это зоологические сочинения, особенно популярные в высоком средневековье, которые описывают качества различных животных, чтобы извлечь моральные или религиозные наставления. Качества животных, реальные или вымышленные, могли относиться к их внешнему виду и к их поведению, нравам, к тому, как они взаимодействуют с другими животными или с человеком. Бестиарии отражали разные верования, окружавшие тех или иных животных, и производные от них практики. Так, к примеру, существовало представление, что лев спит с открытыми глазами. Это расценивалось как символ бдительности, и поэтому изображение льва помещали на порталах соборов, а сам лев уподоблялся Христу, который бодрствовал в гробе, ожидая своего воскресения. Напротив, свинья, которая думает только о том, как бы наесться, и постоянно роет землю в поисках пропитания, не поднимая глаза к небу, уподобляется грешнику, предпочитающему земные блага, созерцанию Бога и ожиданию Царства Небесного. Таким образом и устроен нарратив бестиариев. Отталкиваясь от наблюдений за тем или иным животным, от связанных с ним легенд или иногда просто-напросто от особенностей его внешности или названия, он переходит к сравнениям, метафорам, уподоблением и этимологическим построением. В этом отношении он точно отражает одну из особенностей средневекового мышления, которое строится по аналогическому принципу, то есть опирается на поиск более или менее явного сходства между двумя словами, понятиями, объектами или, разумеется, между идеей и вещью. В частности, такое аналогическое мышление стремится установить связь между чем-то явным, например, поведением или физическим аспектом животного, и чем-то скрытым, онтологической сутью вещей и существ. Для этого бестиарии опираются на тексты Писания, библейскими цитатами они наполнены в изобилии, сочинения отцов церкви и трактаты авторитетных древних авторов, Аристотеля, Плиния, Исидора Севильского и некоторых других. В латинских бестиариях XII-XIII веков посвященные птицам разделы, как правило, самые объемные и подробные, до такой степени, что иногда они образуют отдельные самостоятельные трактаты, называемые авиариями, от латинского «avis» — «птица». Человек средневековья интересуется птицами, он восхищается ими, любит за ними наблюдать и знает их лучше, чем рыб, рептилий или червей. Кроме того, некоторых птиц он выделяет особенно и видит в них посредников между небом и землей, существ, достойных пристального внимания и размышления. Это, однако, нисколько не мешает авторам приписывать тем же самым птицам совершенно фантастические, небывалые черты, позаимствованные нередко у античных авторов или из восточных традиций, а не выведенные благодаря наблюдениям за природой или небом. Человек средневековья, несомненно, умел наблюдать за животными и растениями, но при этом мысль о том, что эти наблюдения имеют какое-то отношение к знанию о мире, была ему чужда. Знание существует не в мире физическом, а скорее в мире метафизическом. Реальность — это одно, а истина — совсем другое. Она обладает большей ценностью и достигается иными путями. Несущий смерть отцы-убийца — каннибал. По мере распространения христианства ворон, прославляемый в древних мифологиях и почитаемый народами Северной Европы, теряет свой престиж. Тем не менее, в некоторых регионах, вплоть до недавнего времени, ворон продолжал соперничать с христианством. Греко-римская античность восхищалась его мудростью, сообразительностью, памятью и пророческим даром. Однако, поскольку в Библии ворон чаще всего изображается не в лучшем свете, в первую очередь в эпизоде с ковчегом, христианская культура превратила его в нечистую птицу. Мы видели, что отцы церкви отводили ему особое место в дьявольском бестиарии и считали, что он подобен грешнику, очерненному своими грехами. Миссионеры в то же время старались искоренить посвященный ворону культы, практикуемые недавно обращенными народами — германцами, славянами и скандинавами. Начиная с XII века авторы бестиариев принимают эстафету у отцов церкви, заимствуя иногда слово в слово ряд их аргументов. Возьмем, к примеру, знаменитый пассаж, где Августину в карканье ворона слышались латинские слова «крас-крас» — «завтра-завтра», вследствие чего черная птица уподобляется полному пороков человеку, который постоянно откладывает на завтра исповедь, раскаяние и покаяние. Авторов бестиариев такая интерпретация поразила. Многие из них позаимствовали этот пассаж и посвятили ему длинные комментарии. Точно так же все они пишут о том, что ворон — падальщик, и что, поедая труп, он начинает с глаз, ведь это самый короткий путь к мозгу, вместилищу мысли и души. Поэтому-то, пишут они, ворон ведет себя в точности как дьявол, который своими соблазнами ослепляет нас, чтобы поскорее завладеть нашей душой. Единственный автор, кто усматривает в клюющем глаза вороне не воплощение дьявола, а символ любви, это Ришар де Фурниваль, годы жизни 1201 вплоть до 1260. Впрочем, та любовь, о которой он говорит, все равно дьявольски коварна и жестока. Этот ученый-клирик и библиофил, оставивший латинские и французские сочинения во множестве жанров, составил в середине XIII века бестиарий нового типа — бестиарий любви, снискавший заметный успех. Не боясь преувеличить, можно сказать, что это весьма оригинальный труд, сильно отличающийся от предыдущих образцов. Ришар перечисляет качества животных не для того, чтобы наставить читателя в религии и морали, а чтобы порассуждать о любви и поведении влюбленных. Как завоевать даму, как сохранить любовь, каких ошибок избегать, или, напротив, как сопротивляться ее натиску, как не пасть жертвой собственного непостоянства и капризов избранницы. Всякому качеству того или иного животного у него соответствует показательный пример или несколько примеров поведения влюбленных мужчин и женщин. Куртуазная казуистика, зародившаяся в предыдущем столетии, но все еще модная в середине XIII века, доведена у него до высших степеней. В этом можно убедиться, прочитав следующий отрывок, в котором влюбленный мужчина смело сравнивается с трупом, раздираемым вороном. В обоих случаях все начинается с глаз. «Ведь у ворона есть и еще одна природа, также во всем подобная природе любви». Это единственное животное, наделенное таким свойством. Ибо природа его такова, что, найдя где-либо человека мертвым, ворон первым делом выклевывает ему глаза, а затем через глазницы извлекает мозг и не останавливается, пока весь мозг не вытянет. Таково же действие любви. При первом знакомстве уловляет она человека посредством глаз, и никогда бы любовь не завладела им, не будь у него зрения. Таким образом, Ришар де Фурниваль — единственный автор бестиария, проводящий связь между вороном и любовью, и делает он это, по своему обыкновению, удивительно элегантно и тонко. Все остальные авторы выводят его ужасающей птицей, подчеркивает, насколько черно его оперение, и на разный лад рассуждает о том, что сие есть знак тьмы, порока, греха и смерти, нередко упоминая и саму преисподнюю. В некоторых бестиариях можно встретить и утверждение о том, что ворон очень горд своим оперением и, подобно орлу, заботится о том, чтобы его потомство было чистокровным. Цитируя Плиния и Ириана, опираясь на псалтырь, такие авторы с удовольствием пересказывают миф, о котором мы уже говорили. Поскольку, дескать, воронята рождаются почти что белыми, родители не признают их за своих птенцов и не заботятся о них, не кормят и не защищают, пока их оперение не потемнеет. До этого момента могут пройти дни, а то и недели. В это время воронят питает один только Бог, небесную росою. Воронята же затаивают обиду и, когда вырастают, мстят. Они ждут, пока их родители не постареют и не смогут больше добывать себе пропитание, и оставляют их умирать от голода, не помогая им, или просто заклевывают их и поедают. Такая вот чудовищная птица, убивающая собственных родителей и поедающая себе подобных. Этот миф о воронах, которые якобы не заботятся о своих птенцах, пока их оперение не почернеет, имел долгую жизнь. Он встречается и у Плиния, и в Библии, а потом обнаруживается и во многих орнитологических трактатах XVI-XVII веков. Судя по всему, первым из натуралистов, кто развенчал это древнее представление, был Бюфо, который в 1770 году писал следующее. «Первые дни птенцы, можно подумать, находятся в некоем небрежении со стороны матери. Она не дает им пищи до тех пор, пока их перья не начнут чернеть, и многие говорили, что лишь с сего момента она их признает по растущему оперению и обращается как с истинно своими детьми. Что же до меня, я вижу в подобной диете первых дней лишь то, что наблюдается и у других животных, и даже у человека. Всем нужно немного времени, чтобы привыкнуть к некоему новшеству, к изменению жизни». Тем не менее, воспоминание об этом мифе надолго сохранилось в немецком языке. По меньшей мере, с 17 века в нем фиксируется сложное слово «Rabenmutter» — «мать ворониха», обозначающая плохую мать, которая не занимается воспитанием своих детей. Оно используется и в наши дни в отношении женщин, которые из-за работы вынуждены отдавать маленьких детей в ясли или нанимать для них кормилицу. Во Франции и в соседних с ней странах подобная практика совершенно обычна и не предполагает негативных коннотаций, в отличие от Германии, по крайней мере, некоторых ее консервативных кругов, которые считают, что место женщины дома, на кухне и в церкви, где она заботится о своих детях, вскармливает их и воспитывает. Поэтому ей не следует вести себя как Rabenmutter. Бесконечный список пороков. Средневековым бестиариям известны и другие пороки ворона. Точнее сказать, какие только пороки им неизвестны. Авторы не жалеют слов, перечисляя и комментируя их. Ворон — воришка, орудующий повсюду, каждый день, круглый год. Он — обжора, поедающий все без разбору, в том числе отбросы и испорченную еду. Вдобавок он ест мясо, не разбирая дней, даже в Великий пост и в пятницу. Ворон — гордец. Он считает себя самой прекрасной из птиц, хотя на самом-то деле является одной из самых отвратительных. Иногда, впрочем, он осознает злодейскую природу своего черного оперения, и тогда он крадет по перу у всякой иной птицы, чтобы сделать себе плащ, под которым можно скрыть свою ужасающую черноту. Наконец, он лицемер. Ворон притворяется глупым, но на самом деле полон злобы и хитрости. Свой ум он неизменно обращает на дурные дела и развлекается, обманывая людей и других птиц, а иногда и более крупных животных. Особую ненависть ворон питает к ослу и вечно норовит выклевать ему глаза, а кроме того нападает на быка, пока тот спит. По большому счету он не выносит вида любых спящих животных и набрасывается на них без какой-либо причины. Единственный его друг — это лис, еще один символ дьявола. Оба они враждуют соколом и коршуном, а также с волком, который не делится с ними своей добычей. Дружба с вороном, однако, выходит лису боком. Когда преследующие его ловчие теряют его в лесу, им нужно лишь посмотреть в небо и следовать за вороном, ведь у того есть привычка лететь вслед за лисом, уходящим от охотников. Тем самым, хоть того и не желая, он выдает лиса. Нужно заметить, что во Франции с XIV века в трактатах о псовой охоте, а именно в главах, посвященных охоте на лису, слово «ворон» начинает использоваться в переносном значении «доносчик», «разоблачитель». Другие переносные значения этого слова — похоронщик, монах в рясе, ростовщик — гораздо более поздние. Итак, все пороки ворона трудно перечислить. Чернота его оперения сулит горе. Тем не менее, средневековая культура сохранила кое-какие реликты его почитания в античной и германской традициях. В первую очередь, они остались в сфере антропонимики, где этой птице отведена важная и многогранная роль. Затем, как мы видели, в агеографии, где не раз появляются вороны-кормильцы или защитники, образ которых позаимствован из эпизода с пророком Ильей. Кроме того, некоторые авторы бестиариев уподобляют ворона проповеднику, подобно тому, как тремя столетиями раньше это делал Рабан Мавр. Птица не только бесконечно болтает и, кажется, никогда не умолкнет. Ее черное оперение вдобавок напоминает одеяние монаха-бенедиктинца, а черно оно от греха, который проповедник берет на себя, давая возможность другим вести более праведную жизнь. Эта идея встречается в сочинениях отцов церкви. Еще до Рабана, около 780-856 годов, ее формулирует, например, Григорий Великий, около 540-604 годов. А затем она повторяется в некоторых английских и немецких текстах, но все же широкого распространения не получает. Ворон слишком черен и слишком коварен. Слишком прочна его слава вора и трупоеда, чтобы он мог стать позитивным животным. Самое большее, что за ним признавали, это способность идеально имитировать человеческий голос, а также видели в нем птицу, которая знает нас лучше, чем любое другое живое существо, ведь с утра до вечера она наблюдает за нами. Характеристика, мягко говоря, тревожная. Ворона и дрозд. С точки зрения современной зоологии существуют самки воронов и самцы ворон. Ворон и ворона — это два разных вида, у них не может быть потомства, и у каждого вида есть как мужские, так и женские особи. Однако с точки зрения древней зоологии, сказок, басен, легенд и мифов все куда более условно. Строгой классификации, в том числе и отдельного семейства врановых, еще не существовало, поэтому ворона нередко могла считаться самкой ворона. Впрочем, в бестиариях и авиариях такое происходит редко. Обычно вороне отводится отдельная глава, а сама она, более того, в моральном и символическом плане предстает как антипод ворона. насколько плохо отзываются о нем, настолько же хорошо о ней. К примеру, про ворону говорится, что она дружелюбна по отношению к другим птицам и в особенности к аисту, которого она защищает от хищников, коршунов и ястребов, и которому является верным другом. В отличие от ворона, она хорошая мать, кормящая птенцов с самого рождения, а когда в старости она уже не может добывать себе пропитание, птенцы помогают ей. Кроме того, с возрастом ее перья белеют и выпадают, и птенцы укрывают ее собственными перьями, защищая ее и пряча ее наготу. Благодаря этому ворона становится одним из символов сыновьей преданности. Ее птенцы заслуживают похвал еще и потому, что ворона живет очень долго, в 9 раз дольше человека, то есть около 600 лет. Как говорит нам доминиканец Фома из Кантинпре, составивший в XIII веке весьма популярную энциклопедию под названием «О природе вещей». И на протяжении всех этих лет самец хранит верность самке, а она ему. 6 веков супружеской верности — наверняка мировой рекорд. Бестиарии сообщают нам о еще двух недостатках вороны. Она производит 2 птенцов, она болтлива. Среди птиц лишь сорока более болтлива, пишет автор латинского бестиария середины XII века, и воинственна. Ее злейший враг — сова, и ворона тайком пробирается в совиное гнездо и разоряет его. Она делает это посреди белого дня, пока сова спит, а если даже та и проснется, свет солнца ослепит ее. Следующей ночью, однако, сова ей мстит. Подобно дьяволу, она проникает в гнездо вороны, пользуясь темнотой, и бессердечно выбрасывает ее яйца из гнезда с высоты дерева. Некоторые авторы включают пассажи, посвященные ворону, в главы о дрозде. Эти две птицы схожи в том, что у них черное оперение, но в том, что касается, например, голоса, они сильно отличаются. Голос ворона хриплый и угрожающий, в то время как пение дрозда завораживает. У дрозда золотой голос, о чем свидетельствует желтый цвет его клюва, утверждает текст XV века о птицах, в котором много внимания уделяется цветам. К сожалению, так прекрасно дрозд поет лишь в определенное время года — 2-3 месяца, а все остальное время его пение слишком гортанное и неладное, так, по крайней мере, считает куртуазная лирика, без колебаний предпочитающая ему соловья. Тем не менее, многие авторы говорят о том, что дроздов часто держат дома. Отчасти из-за их пения, отчасти из-за дружелюбия. Дрозда легко приручить и научить для развлечения имитировать голоса других птиц. Он ведет одиночный образ жизни и образует пары лишь на несколько дней. Самка откладывает яйца несколько раз в году и подолгу их высиживает. Самец же покидает ее и летит обхаживать других, ведь он — великий женолюбец, ветреный пройдох. Самец будет страдать, если посадить его в клетку. Лучше сделать так, чтобы он свил гнездо рядом с домом, и тогда он будет прилетать, если его позвать. С ним, однако, нужно держать ухо востро. Подобно сороке, он любит что-нибудь стащить. И, подобно ворону, весьма умен и знаком с привычками людей. Он постоянно за ними наблюдает, и нет ничего, чтобы от него ускользнуло. Из средневековых текстов мы узнаем, что окрас дроздов меняется в течение года. Они могут быть черными, серыми и даже голубыми. Альберт Великий пишет о белых дроздах, встречающихся в Греции, как о необычайной редкости. Однако несколько десятилетий спустя Конрад фон Магенберг утверждает, что тевтонские рыцари в Ливонии чаще всего видят именно белых дроздов. Голубь и лебедь. Авторы бестиариев, черпавшие часть примеров и отсылок из Библии, использовали рассказ о сотворении мира и эпизод о Ноевом ковчеге, чтобы во всем противопоставить ворона и голубя. Для средневековой христианской культуры голубь — это полная противоположность ворону, и на этой антитезе стоит немного остановиться, поскольку все, что говорится о голубе, имплицитно помогает нам лучше понять и символику ворона, и его роль в экзегезе. Как правило, первым делом бестиарии обращают внимание на оперение голубя. Оно чисто белое, в нем нет черноты адской бездны. В рассказе о потопе эта птица благоразумно возвращается к ковчегу с оливковой ветвью в клюве, тем самым сообщая Ною, что воды отступили, и на земле вновь водворился покой. Поступив так, голубь показал себя как птицу мира и надежды, посланника Бога и Царства Небесного. Отношение к нему всегда положительное, и это противопоставление белой и черной птиц особенно заметно на миниатюрах. Первая летит над ковчегом, в то время как вторая поедает трупы внизу. Иногда, противопоставляя черное и белое, авторы бестиариев пользуются случаем, чтобы порассуждать о лебеде. В Библии ничего не говорится об этой птице, но что в таком случае значит его белизна, его бросающаяся в глаза чистота? Не притворщик ли он? Некоторые авторы считают именно так. Под своим белым одеянием он скрывает темную кожу, а значит, он двуличный, коварный обманщик. За внешней красотой таится внутреннее уродство, и у авторов, придерживающихся такой точки зрения, позитивная символика лебедя уступает место менее неоднозначной, а порой и негативной. Лебедь становится высокомерной и гордой птицей. Осознавая, насколько он красив, он не водится с другими птицами. Напротив, лебедь не терпит, когда его беспокоят. Он постоянно начищает свою шею, но, проводя почти все свое время в воде, никогда не погружается полностью. У него холерический и вспыльчивый характер. Самцы дерутся за обладание самкой, иногда до смерти. Они сладострастны и постоянно ищут плотских утех, в коих проявляют себя настолько жестокими, что иногда травмируют самок. Словом, лебедь — очень странное создание, не похоже ни на какое другое. И всякий раз, когда его видишь, появляется мысль, какого принца или принцессу злая фея превратила в лебедя на этот раз. Вернемся к голубю. В бестиариях порой с удовольствием принимаются описывать части его тела, соотнося каждую из них с той или иной добродетелью — целомудрием, мягкостью нрава, верностью, простотой, невинностью, благоразумием, скромностью. Голубь так часто купается, потому что боится показаться с грязными перьями. Кроме того, вода служит ему зеркалом, в котором он заранее видит приближение хищников, в первую очередь ястреба и коршуна. Промелькнувшая на поверхности воды тень предупреждает его об опасности и дает ему время скрыться. Следуя за отцами церкви, авторы бестиариев в качестве примеров используют образы трех голубей, о которых положительно отзывается Библия. Первый из эпизода с Ноевым ковчегом — символ мира. Второй — голубь Давида — символ силы. Третий — символ надежды, облик, который принял Святой Дух, когда спустился на землю, чтобы принять участие в крещении Христа. Кроме того, во многих текстах души праведников, возносясь на небо, принимают именно форму голубя, тогда как души нечестивцев — оборачиваются отвратительными существами, такими как скорпион, жаба или демон. Больше всего об этой птице пишет Гуго из Фольетто. В его знаменитом авиарии, датированном примерно 1140-1160 годами, ни одной другой птице не отводится столько пергамента и чернил, сколько голубю. Он пускается при этом в мистические рассуждения, надо сказать, не всегда очевидные, из которых выводится необычный бинарный символизм этой птицы. Так две части ее клюва обозначают разделение зерен ячменя и пшеницы, иначе говоря, предписание Ветхого Завета и Нового Завета. Своим правым глазом голубь наблюдает сам за собой, чтобы оставаться на пути истинном, левым же он созерцает Бога. Два его крыла обозначают, соответственно, любовь к Богу и любовь к ближнему. К человеку он обращен крылом милосердия, а крылом богопочитания — к небу. По мнению Гуго, не только цвет оперения голубя, но и цвет его глаз и лап представляет собой достойный предмет для комментария, в котором голубь уподобляется Святой Матери Церкви. Голубь обладает двумя крылами, подобно тому, как праведные ведут двойственную жизнь, активную и созерцательную. Сизые перья на его крылах обозначают мысли, обращенные к небу, а переменчивые оттенки других частей его тела — суть беспокойное море, то есть океан людских страстей, по которому плывет корабль церкви, желая его усмирить. Почему же у голубя глаза желты? Потому что желтый — это цвет спелых плодов, цвет, свойственный опыту и зрелости. Глаза голубя подобны взгляду, который церковь обращает к грядущему. У голубя, наконец, красные лапы. Это церковь, идущая в мире, обогренная кровью мучеников. Главный враг голубя — это не столько коршун или ястреб, сколько дракон. В Индии он имеет обыкновение бродить вокруг дерева под названием Передиксион. На нем любят отдыхать голуби, которые к тому же питаются его сладкими и вкусными плодами. Дракон боится подходить к дереву, и пока голуби остаются в его тени, они в безопасности. Как только они слишком сильно отдалятся от него или от его тени, дракон их пожирает. Этот ужасный зверь символизирует дьявола, овладевающего теми, кто отошел от веры в Бога. Господь — это дерево, которое питает и оберегает, а его спасительная тень — Святой Дух. Ни один бестиарий и ни один авиарий не может сказать ничего плохого о голубе. Самое большее, на что они могут отважиться, это говорить не о белом, а о сизом голубе. У таких голубей, как нам сообщают, горячая кровь, как и у всех, кто питается зерном, и поэтому они очень активны сексуально. В некоторых случаях они образуют крепкие пары и без конца ласкаются и милуются, предаваясь позывам плоти. В иных случаях они не могут сопротивляться страстям и изменяют своему партнеру, чего никогда не допускают белые голуби. Однако неверного голубя, обычно самца, ждет расплата. Все целомудренные голуби обступают его кругом, не позволяя бежать, и забивают его клювами. Такая сцена коллективной расправы встречается уже у Элиана и ранних христианских авторов. Иногда место голубя, умерщвляемого своими сородичами, занимает неверный аист. О чем не говорят бестиарии? Начиная с XII века, под влиянием нарративов латинских бестиариев попадают тексты других видов, в частности, энциклопедии и подобные им сборники. Эти тексты могут быть разного объема, но значительная часть их глав неизменно посвящена животным. Подобным образом были устроены и античные энциклопедии, однако с течением времени, количество страниц на эту тему не только не уменьшалось, а наоборот росло и становилось подавляющим. В громадных энциклопедических компендиумах XIII века такой материал занимает почти две трети, если не три четверти всего объема. В связи с этим сегодня почти невозможно заниматься изучением средневековых бестиариев, не обращаясь при этом к энциклопедиям. Эти два вида текстов с трудом различимы, вплоть до того, что посвященные животным части энциклопедии могут обрести самостоятельное существование в рукописной традиции и бытовать как отдельные бестиарии. Тем не менее, различия между ними все же существуют. Главы большинства энциклопедий короче и в основном состоят из выдержек из сочинений предшествующих авторов. Короче, там и разделы, в которых описываются чудеса и в которых даются богословские и моральные комментарии. Это обусловлено тем, что энциклопедии нередко использовались проповедниками, которые сами добавляли в свои проповеди нужные им экзегетические толкования и наставления. В XIII веке существовали три больших энциклопедии, устроенные подобным образом. Книга о природе вещей доминиканца Фомы из Кантинпре, уже упоминавшаяся выше, постоянно цитируемая вплоть до XVI века, о свойствах вещей францисканца Бартоломея Английского, завершенной в 1247 году и снискавшей еще больше успех, и «Зеркало природное», одна из частей титанического труда доминиканца Винсента из Бове, которому покровительствовал Людовик IX святой. Над «Зеркалом» Винсент работал с 1246 по 1263 год. Что же пишут о «Вороне» эти три энциклопедии, а также другие, более ранние и более поздние сочинения подобного рода? В основном то же или почти то же, что и бестиарии. Чуть чаще в них можно встретить наблюдения, более близкие к современной зоологии. Ворон не мигрирует со смены времен года. Он в равной мере любит и снег, и солнце, выносит и жару, и холод. В разных регионах вороны кричат по-разному. Более низко в Германии и более высоко в Англии. Он пахнет настолько дурно, что под его перьями не заводятся никакие паразиты. Он настолько черен, что это заметно даже по его языку, как сверху, так и снизу. Только его яйца бывают зелеными или зеленоватыми, как тела демонов, а внутри у них черноватая жидкость, которой можно окрашивать волосы. Его голова слишком большая относительно тела, зато лапы слишком тонкие и хрупкие, поэтому он никогда не ходит по земле долго. Его глаза способны вращаться во все стороны и видеть даже за спиной, благодаря чему ему проще избегать своих врагов — филина и коршуна. Вновь мы читаем о том, что ворона боятся все птицы и даже некоторые хищные. В стране каледонцев, Шотландии, были замечены крупные вороны, поедающие орлов и ястребов. Они могут поднять в воздух ягненка или убить его, выклевав глаза и пронзив мозг своим клювом, более острым, чем у дятла. У них великолепное зрение, и, заметив труп, они издают специальный крик, привлекающий всех остальных воронов поблизости, и затем они все вместе начинают свое зловещее пиршество. Иногда они охотятся вместе с лисами, подсказывая, где прячется добыча, в обмен на кусочек мяса. Сороками и воронами они соперничают за золотые и серебряные вещицы, которые тоже любят воровать. Точно так же, как ворона ненавидит сову, ворон ненавидит филина, который разоряет его гнезда под покровом ночи. Он враждует и с сорокой, которая, как и он, любит воровать, и с ласточкой, которую он мучает ради забавы. В целом, перед нами портрет гораздо более суровый, чем тот, который создавали отцы церкви. В нем меньше фантастических черт, чем в бестиариях и авиариях, а порой мы видим и робкие попытки передать опыт повседневного взаимодействия с птицами. Упомянутые нами энциклопедисты, конечно же, читали древних авторов, но следуют за ними они отнюдь не всегда. К примеру, Аристотель пишет, что, по мнению некоторых, вороны совокупляются и зачинают посредством клюва. Он, впрочем, объясняет, что это миф. Вороны не совокупляются таким образом, а в период брачных игр так кормят друг друга. На современный взгляд такое объяснение выглядит весьма разумным, однако ни один средневековый автор его не принимает. Многие из них продолжают повторять, что самка и самец ворона соединяются клювами для произведения потомства. А некоторые утверждают даже, что самка настолько стыдится этого акта, что прежде чем к нему приступить, пара ищет укрытие. Подобное поведение уникально для птиц. Ворон — это существо особого рода.